регуляторный эффект гормона. Эффект гормона, заключающийся как в усилении работы каких-либо клеток под воздействием гормона, так и в торможении их деятельности.